Та самая янтарная комната. А может быть, она все-таки есть? В феврале 1945 года удачным залпом с берега Вислинского залива батарея майора Грубо отправила под лед санный обоз немцев. Взятый в плен возница сообщил майору, что на потопленных в санях была янтарная комната из русского дворца. В доказательство пленный отвел майора в замок, некогда принадлежавший внуку Вильгельма II, и показал замурованную дверь. Пробив кладку, спустились в подвал и нашли хрустальные люстры. Пленный утверждал, что и янтарная комната была тут совсем недавно. Просто люстры не смогли увезти в спешке, а ящики с янтарными панелями смогли. И вот оно как получилось. Вскоре майор Грубо был ранен, а потом забыл эту историю. Гораздо позже он прочитал, что была до войны в Пушкине такая янтарная комната, которую немцы вывезли в Кёнигсберг, а наши до сих пор ищут Кёнигсберг. И Вислинский залив — это рядом. Отставной майор стал рассылать письма. «Я человек, утопивший янтарную комнату». За версию Грубо ухватился Василий Захарченко, в ту пору главный редактор журнала «Техника молодежи». Организованная им советско-польская экспедиция прощупала Вислинский залив гидролокаторами. Ничего там не обнаружили. Вообще ничего. Дно залива было давным-давно пропахано тралами. 30 января 1945-го в районе Данцигского залива подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско торпедировала суперлайнер Вильгельм Густлов. Атака имела стратегический результат. В числе 5-6 тысяч немцев, утонувших вместе с Густловым, были десятки экипажей, подготовленных для новейших субмарин. Они так и не вышли со своих баз в Гамбурге и Киле обучать новые экипажи. Немцам не хватило времени. Густлов считался исключительно надежным судном. Кто же мог подумать, что Маринеско влепит ему сразу 3 торпеды в борт? Он уходил из Данцига с сильным конвоем и уходил навсегда. Уже началось массовое бегство немцев из Прибалтики. Несомненно, помимо военных грузов, Густлов вывозил ценности. Поляки, свидетели загрузки суперлайнера, вспоминали о каких-то чересчур легких для своих габаритов ящиках. По весу не металл и не фарфор. А вот картины вполне возможно. Или янтарные панели. В 1956 году польские водолазы обследовали Густлов. И сразу же обнаружили, что на лайнере кто-то уже побывал. В корпусе были отверстия с характерными следами газового резака. Бронированный сейф в надстройке оказался вскрытым. Уже в наши дни эту загадку разъяснил или запутал некий бывший подводник, один из тех, кто тонул на торпедированном Густлове. Корабли конвоя тогда спасли 998 человек. После войны униженные поражением немецкие субмарины искали дело, которое могло бы приподнять их в собственных глазах. И нашли. Увести из-под носа у поляков и русских ценности с Густлова. На утаенные от союзников средства была построена уникальная для тех лет подводная техника, и в 1950 году Густлов выпотрошили. Вот откуда следы газорезки, поразившие польских водолазов. Поднятые с лайнера ценности подводники передали другим порта и геноссе для реализации. Немец, поведавший эту историю корреспонденту калининградской газеты «Понедельник ТВ», утверждал, что среди них была и янтарная комната. Упаковочные ящики оказались расколотыми, и фрагменты комнаты пришлось собирать землесосами. Такие подробности уже не спишешь на ошибки памяти. Они либо абсолютно достоверны, либо абсолютное вранье. Гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох был, похоже, страшным занудой. Весна 1945-го, бомбежки, бегство всеобщее, а он объявлял подчиненным выговоры в письменном виде, да еще и требовал, чтобы бумажки аккуратно подшивались. Среди них и нашли выговор хранителю янтарной коллекции Кёнигсберга Альфреду Роде за то, что на 4 марта тот еще не успел эвакуировать свое хозяйство. Значит, 4 марта янтарная комната не лежала на дне Вислинского залива, и на дне Гданьского, тогда еще Данцигского залива, она не лежала. Она оставалась в Кёнигсберге, а в апреле Кёнигсберг был взят. Потом он стал советским Калининградом. Может быть, янтарная комната до сих пор там? В Кёнигсберг янтарную комнату вывезли в декабре 1941 года. Там, в Королевском замке, она и хранилась до августа 1944, когда замок частично выгорел от бомбежки. После войны Роды клятвенно заверял нашего профессора Брюсова, что янтарная комната тогда же, в августе, сгорела. Но есть свидетельство, что в январе 1945-го ящики с янтарной комнатой или часть их были целы. Опять же приказ Коха: если все сгорело, то за что выговор объявлять? А Роде вскоре исчез из Кёнигсберга. Судьба его неизвестна. Версии множились. Создавалось впечатление, что свидетели, в основном немцы, сознательно уводили поиск от Кёнигсберга. Внести ясность мог бы Эрих Кох, который содержался в заключении у поляков. Журналист-известенец Юрий Пономаренко через посредников обратился к бывшему гауляйтеру. Тот дал понять, что готов к разговору о янтарной комнате, и потребовал довоенный план Кёнигсберга. План ему передали, а разговор не состоялся. Представитель польской стороны сообщил, что заключенный чувствует себя неудовлетворительно. Сенсационная статья появилась в редакции журнала «Чудеса и приключения». Якобы в 1939 году, когда заключался пакт Молотова-Риббентропа, Сталин вызвал Алексея Толстого: «Вы, дескать, понимаете в культуре, так скажите, что советский народ может подарить немецкому народу, своему брату навек, со следующей недели?» «Янтарную комнату», — будто бы ответил автор хлеба. «Очень будет символично. Фридрих Вильгельм I в свое время то ли подарил, то ли продал Петру янтарный кабинет. Потом Растрелли уже в Царском селе, то есть по-нынешнему в Пушкине, 15 лет доводил этот кабинет до ума, и получилась янтарная комната. А мы ее обратно немцам». Сталин, конечно, поругал Толстого за расточительность, но, в общем, идея показалась ему хорошей. С одной поправкой: дарить немцам надо копию. И таких копий заказали реставратору Барановскому сразу две. К началу войны стало целых 3 янтарные комнаты. Одну эвакуировали в Москву. Одну спрятали в подвалах Екатерининского дворца. Одна, причем не оригинал, точно досталась немцам, которые и вывезли ее в Кёнигсберг. А Барановский, его сотрудники и ученики стали пропадать или умирать при самых загадочных обстоятельствах. Сталин не хотел оставлять свидетелей, потому что московскую, настоящую янтарную комнату, он таки уступил по-дружески. Но не Гитлеру. Осенью 1941 года С Тушинского аэродрома взлетел американский транспортник «Дуглас» и взял курс на восток, на Дальний Восток, а оттуда на Аляску. «Дуглас» вез подлинную янтарную комнату для Хаммера, большого друга Советского Союза. Еще в годы, когда официальный Запад не хотел иметь дел с Советской Россией, Хаммер посредничал в экспортно-импортных операциях типа тракторы «Фордзон» в обмен на картины из Эрмитажа. Вроде бы есть документы, свидетельствующие о его попытках купить янтарную комнату в 1920-1930 годах. Тогда не вышло. А в 1941 вышло, потому что Хаммер был другом не только Советского Союза. Он был другом президента США Франклина Рузвельта. А Рузвельт после пакта Молотова-Риббентропа и нападение СССР на Финляндию не очень-то был расположен помогать Сталину. Вот Хаммер и взялся помирить своих друзей, а в награду получил янтарную комнату. Версия о трех янтарных комнатах принадлежит петербургским краеведам. Журналисты из ЧИП склонны ей верить, потому что в нее укладываются многие факты и предположения. И потому что верить хочется. Вот только немецкие мастера в свое время работали над янтарной комнатой 8 лет, да русские 15. Мог ли Барановский успеть за 2 года? И добыча пригодного для этого ювелирного янтаря ничтожна. И 130 с лишним ящиков янтарная комната в собранном виде немного ли для Дугласа? В числе объектов вермахта, занятых после войны советскими оккупационными войсками, был бункер «Ольга». Известно, что немцы минировали такие сооружения, и, например, в Вольфшанце в Западной Белоруссии наши предпочли просто взорвать, а «Ольгу» замуровали, не обследовав. Когда стали выводить войска из Германии, тогда и поинтересовались, а на чем, собственно, стояла наша войсковая часть все эти 45 лет. Главное разведуправление нашло ошеломляющий ответ. В недрах Ольги спрятаны российские культурные ценности, в том числе янтарная комната. Но бункер к тому времени уже отошел к Объединенной Германии. Вскрывать и обследовать его немцы не расположены.